Ныне Лавранс сын Бьоргюльфа потерял прежнее свое доброе расположение духа за чашей с добрым пивом. Больше в нем уже не было того, что требовало выхода в опьянение. Никогда прежде не приходило ему в голову топить свое горе в хмельном. Не появлялось у него такой мысли и теперь, ибо для него дело обстояло так, что за пиршественный стол человек должен садиться, неся к нему свою радость. Для своих горестей и печалей Лавранс искал иного места. В дочерней памяти всегда смутно вставал полузабытый образ. Отец в ту ночь, когда горела церковь. Он стоял под распятием, им спасенным, держа крест и сам опираясь на него. Не продумывая этой мысли до конца, Кристин угадывала, что боязнь за ее будущее и будущее ее детей с человеком, которого она выбрала, и чувство его собственного здесь бессилия, они-то отчасти и изменили Лавранса. Сознание этого тайно грызло ее сердце. И она приехала домой к своим, усталой от суматошности последней зимы, от того легкомыслия, с каким она сама примирилась с беспечностью Эрленда. Она знала, что он был и остается мотом, что у него не хватает ума управлять своим имуществом, оно тает под его управлением медленно и непрерывно. Кое в чем она добилась, чтобы он поступил по ее совету или по совету отца Эйлива, но у нее не хватало сил говорить с ним об этом вечно и беспрестанно. Да и соблазнительно было предаваться радости вместе с ним. Она так устала сражаться и бороться со всем, что было вокруг нее, в ее собственной душе. Но такой уж она была, что боялась также и беспечности, и утомлялась от нее. Здесь, дома, она надеялась опять обрести мир и покой дней своего детства под защитой отца. Но нет, она чувствовала такую неуверенность. Эрлин получал теперь хорошие доходы со всего воеводства, но зато начал жить с еще большей пышностью. Поставил дом на более широкую ногу, завел себе свиту, как у военачальника, и совсем устранил Кристин от всего в своей жизни, что не касалось их самого близкого общения. Она понимала, что ему нежелательно, чтобы за его поведением следили ее внимательные взоры. С мужчинами он достаточно охотно болтал обо всем, что увидел и переживал на севере. С ней же не заговаривал об этом никогда. И было еще и другое. Несколько раз за эти годы он встречался с фру Ингебьорг, матерью короля, и господином Кнутом Порсом. Ныне господин Кнут был датским герцогом, а дочь короля Хокона связалась с ним брачными узами. Это вызвало горькую обиду в сердцах многих норвежских мужей. Были предприняты шаги против фру Ингебьорг, значение которых Кристин не понимала. А епископ Бьоргвинский тайно прислал несколько ящиков в Хюсабю. Они были теперь погружены на Маргюгр, и корабль стоял на якоре у Реумсдалского мыса. Эрленд получил какие-то письменные известия и собирался отплыть этим летом в Данию. На этот раз он непременно хотел взять Кристин с собой, но она воспротивилась. Она знала, что Эрленд вращается среди этой знати как человек равный и дорогой родственник, и потому побаивалась. Все так же ненадежно, когда человек столь неосторожен, как Эрленд. Но не отваживалась ехать вместе с ним. Все равно ей не придется давать ему там совет. И кроме того, ей не хотелось обрекать себя на общение с такими людьми, с которыми ей, обыкновенной женщине, будет трудно держаться на равной ноге. Да и к тому же она боялась моря. Морская болезнь казалась ей гораздо хуже всяких родов, даже самых тяжелых. И она жила дома в Йорингорде с дрожью беспокойства в душе. Однажды она была со своим отцом в усадьбе Шенна и вновь увидела ту замечательную драгоценность, которая хранилась там. Это была шпора из чистейшего золота, огромная, старинная на вид, со странными украшениями. Кристин, как и каждому ребенку в их округе, было известно, откуда она взялась. Это случилось вскоре после того, как святой Улов окрестил жителей долины, и Эотхильд, прекрасная и совершенно, исчезла, заключенная в гору. Втащили церковный колокол на Нагорье и звонили в него в поисках девушки. На третий вечер она появилась и уже шла по горному лугу, так украшенная золотом, что сверкала, как звезда. Но тут веревка лопнула, колокол скатился вниз по каменной осыпи, и Эутхильд пришлось вернуться в гору. Но много лет спустя однажды ночью к священнику явились 12 витязей. Это был первый священник здесь, в Силе. На них были золотые шлемы, серебряные кольчуги, и они сидели верхом на темно-гнедых жеребцах. То были сыновья Эутхильд от горного короля. И они просили, чтобы их мать погребли по христианскому обряду и в освященной земле. Живя де в горе, она старалась сохранить свою веру и соблюдала все праздники, поэтому слезно молит об этой милости. Но священник отказал. В народе рассказывалось, что за это он теперь сам не знает себе покоя в могиле. Осенними ночами бывает слышно, как он бродит по роще выше церкви и плачет, раскаиваясь в своей жестокости. В ту же ночь сыновья Эутхильд отправились в Шенне с поклоном от своей матери и ее старым родителям. Наутро во дворе была найдена золотая шпора, и тамошний народ, видно, до сих пор считается родством с потомками семьи Шенне, ибо им всегда сопутствует особенное счастье в горах. Когда они ехали светлой летней ночью домой, Лаврен сказал дочери: «Эти сыновья Эутхильд читали христианские молитвы, которым научились у матери. Им нельзя было поминать имя Божье и имя Христа, поэтому, отче наш, и верую они читали так: верую в того всемогущего, верую в Сына Единородного, верую в Духа Пресильного». Еще они читали: «Привет тебе, госпожа, благословенна ты среди жен, благословен плод чрева твоего, утешение мира». Кристин посмотрела застенчиво в худое обветренное лицо отца. В свете летней ночи оно казалось так изможденным заботами и тяжкими размышлениями, как ей еще никогда не приходилось видеть. «Этого вы мне раньше не рассказывали», — сказала она. «Разве нет? Наверное, мне казалось, от этого у тебя могут появиться не по возрасту тяжелые мысли. Отец Эрик говорит, у святого Павла апостола написано: «Ни один мир людской вздыхает от мук».